Неприятно наблюдать, как убивают коров, когда в течение нескольких лет мысль об этом могла вызвать только смех. Мне не удалось по-настоящему рассмотреть, что происходило сначала, потому что стойла, где они лежали, были отделены от меня 50 непроходимыми футами мясников и подвешенных туш. Все, что мне известно, в нужный момент люди распахивают двери стойла, где уже лежат два оглушенных и тяжело дышащих бычка. Этих убивали резаком, приподняв стропом и перерезая горло. Двое рабочих сдирали шкуру, кто-то отделял голову, и через полминуты рельс, проходящий над головами, уносил обе половинки туши по назначению. В помещении, где производили эту операцию, было довольно шумно, но со стороны ожидавших животных, невидимых по другую сторону загона, не исходило ни звука. Они отправлялись на смерть, беспрекословно доверившись Иуде. В минуту убивали пятерых, и если люди, которые занимались свиньями, были обрызганы кровью, то тут рабочие купались в ней. Кровь с журчанием стекала по сточным желобам. Куда бы ни ступила нога, к чему бы ни прикоснулась рука, все было покрыто толстым слоем запекшейся крови. Зловоние вселяло ужас. И тогда милосердное провидение, которое сеяло добро на моем пути, послало мне олицетворение города Чикаго, чтобы я смог запомнить его навсегда. Женщины иногда приходят взглянуть на это убийство, впрочем, как и на людскую бойню. И вот в зал, окрашенный киноварью, вошла рослая молодая женщина с блестящими алыми губами, густыми бровями и копной темных волос, которые были уложены на лбу вдовьей волной. Женщина дышала здоровьем, богатством и была одета в пламенеющее красное и черное, а на ее ногах, знаете ли вы, что ноги американок можно сравнить разве что с ножкой феи, уверяю вас, красовались алые кожаные туфельки. На нее падал сноп солнечных лучей, кровь струилась у нее под ногами, вокруг висели яркие багровые туши, бык истекал кровью в каких-то 6 футах поодаль, фабрика смерти грохотала. Дама смотрела вокруг с любопытством, смелым, немигающим взглядом и не думала смущаться. Тогда я сказал себе: это особое знамение. Теперь я действительно увидел город Чикаго. Я покинул эти края, чтобы обрести мир и покой.